без клеток. Дана Р. Есть ли вопросы? Сколько времени прошло? По часам 22 минуты. По ощущению и мгновении целая вечность. Мы сидим. ДС ходит и говорит. Внимание и невесомо, и страшно напряжено. Кажется, этот человек умеет сжимать и разжимать время. Что же касается типа ненаказующего, то в суровом мире нападений и защиты он, пожалуй, наиболее удивителен. Но если есть и такой, значит, на чем-то держится. Тоже весьма условно. Можно разделить этих людей на три типа: добродушные или природно идеологически добрые, равнодушные, неравнодушные или духовно-сознательно добрые. Большой пропуск текста по техническим причинам. Примечание автора. Дмитрий Сергеевич, а можно спросить? Опять гривастенький. Да, пожалуйста. Скажите, Дмитрий Сергеевич, а вы сами какой? Наказучий или ненаказучий? Добродушный или неравнодушный? Если можете ответить, конечно. Ой, вот наглец. Могу ответить. Добродушие исключено, наказующие и самонаказующие примерно в равной пропорции. Нужны ли подробности? Нет, спасибо. Тогда, пожалуй, на этом я и прервусь. Есть ли еще вопросы? Д.С. бросил взгляд в сторону Гривастенького, но тот молчал, опустив голову, и до самого конца не сказал больше ни слова. С минуту молчали все, так что стало слегка даже не по себе. Что же, неужели все так уж ясно, или наоборот, так неясно? А вдруг и вопрос обнаружит твою скрытую активность? Д.С. тихо присел на край дивана рядом с Нарциссовым, съежился, стал как бы невидимым. В это мгновение мне стало его вдруг ужасно жалко. Вот и спрошу сейчас, жалость — это что, тоже форма проявления? Пускай глупо. «Можно мне?» — поднялся Нарциссов. «Можно, не обязательно вставать, можно. Дмитрий Сергеевич, вот я тут не совсем понял насчет изнанки трусости. Я могу говорить откровенно? Тут все свои. Хорошо. Допустим, человек по природе своей трус. Вот видите, не могу. Можете. Ну, значит так. Я из категории равнодушных, но главное — трус. Объявляю всем присутствующим, что я трус. И вот сию минуту от страха признаться в трусости... Да ясно, ясно, — сердито буркнул Л.И. Сами такие. Ну, так вот. Я хочу спросить. Почему моя трусость, мой подлый страх, никак не выворачивается в эту самую агрессивность? Я боюсь не боли, нет, боли не боюсь. Однажды на спор с самим собой изжарил вот этот палец на спиртовой горелке. Видите, рубцы? Могу повторить. Я боюсь именно самого факта драки, участия в драке. Боюсь и поражения, и победы. Психически боюсь, понимаете? Один раз я, так сказать, преодолел этот барьер, и что из этого вышло, страшно вспомнить теперь. Все-таки расскажу. 14 лет мне было, отчим был еще жив, он воспитывал меня. Воспитывал более всего криком, а иногда и оплеухами. И вот после одной такой безответной воспитательной оплеухи я поклялся себе, что в следующий раз дам сдачи, дам изо всех сил, чего бы это ни стоило. Ждал, готовился, даже провоцировал. Я уже был довольно крепкий парень, на физическую слабость вообще никогда не мог пожаловаться. И вот она пришла, эта долгожданная оплеуха, пришла, как всегда, неожиданно, как раз в тот момент, когда я был апатичен и чисто автоматически сказал ему что-то непочтительное. Что именно, и в ответ на что забыл совершенно, причем сразу же. И вот она, оплеуха, свежевыпеченная, горячая, а я стою перед ним, как всегда, обалдела, щека звенит. И вдруг вспомнил. И... Дальнейшие кадры памяти походят на смутный и многократно сам себя перевравший сон. Моя судорога, упирающаяся в его переносе, в упругий и хрупкий хрящ, обтянутый живой желтоватой кожей. И этот тихий тканевой вскрик, беззвучный треск под костяшками. Тут же хлынула кровь в два ручья, будто отворились шлюзы, будто ждала и не выдержала. И он заплакал, вы понимаете? Он заплакал, слезы полились, такие же два ручья перемешались с кровью, и все это на пол, на стены. А он стоит и фыркает, и пыхтит на месте, как паровоз.